Дорогая молодежь, братья и сестры, прежде чем рассказать, мне хотелось бы прочитать один стих, который и в жизни моей был очень поучительным стихом. Это написано к Евреям, 4 глава, 12 и 13 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, она проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Ему, Его, Ему дадим отчет». Братья и сестры, мне особенно была в этом стихе особенно такая мысль, что в христианской жизни есть много мечей, но есть один меч, против него никто не может противостоять. Это меч духовный, это Слово Божие. И в жизни своей тоже Слово Божие она имела очень, можно сказать, на первом месте, где показывала путь к победе. Меня призвали в армию в 2010 году и служил в Нагорном Карабахе. Это находится в ходе территории Республики Армении. Территория уже протяжением больше 20 лет проходит военные действия, военное положение. И служат все, парни. Призвали меня, когда меня призвали, хотелось бы рассказать одно случай, которое очень важно. До армии уже как будто все знали, что я верующий. Все знали, что и в военкомате говорил, что присягу давать не буду, оружие брать тоже не буду. А у нас в армии это очень важно, давать присягу и брать оружие. Потому что военные действия, и на это очень строго смотрят и следят. И когда призвали, первый день прошел, во второй день, и как будто все знают, что я верующий. Всем и в военкомате сказал, и что оружие не буду брать, и присягу не буду давать. Но было очень трудно сказать, что я верующий в самой армии. Было трудно сказать среди солдатов, среди своих ровесников. И проходит первый день, проходит второй день, пришел второй день, уже обед. И время пришло, где солдаты должны чистить оружие. И я как из Карабахского, там родился, вырос. И у нас в школах уже учат к военному. И все мы знаем, как оружие разбирать и чистить. И они знали, что я тоже карабахский армянин. И говорят, то не надо ему учиться, он уже знает, принесите сразу оружие. И принесли и мне оружие. И было сильное переживание, такое, что если я сейчас не скажу, что я верующий, что я не буду брать и чистить, то уже не стоит об этом даже и думать. И не знал, как выйти из положения. Зашел, у нас казарма была, и возле казармы была комната, зашел, склонился на колени, помолился и решил, чтобы пойти сказать, что я верующий, отказываюсь. Когда пошел, командир роты попросил, чтобы отвел к комбату. Сказал ему, что я верующий, отказываюсь, и он отвел к комбату. Я и комбату тоже сказал, командиру батальона, тоже сказал, что верующий, отказываюсь принимать присягу и брать оружие. И после этого дня, со второго дня, уже начались беседы периодически. В этот же день заявили уголовное дело за то, что отказываюсь выполнять приказы. Но что хотелось бы отметить, что во мне заметил я ложный стыд. Стыдно было сказать, что я верующий, хотя знали многие. Но через молитвы Господь через молитву утвердил, поддержал. И вот так проявил Господь свою милость, чтобы идти дальше, сделать первый шаг через молитву. И в протяжении 5 месяцев у нас проходило следствие. Следствие по моему вопросу, что не даю присягу и не беру оружие. Но среди этих 5 месяцев, каждые дни беседы почти, Приезжали из генерального штаба и генералы, и полковники проводить беседу, и священники приезжали. Господь показывал свои чудеса, даровал утешение через слово свое. Однажды солдаты подходили и спрашивали, уже как бы все знают, это как бы редко, как делают в нашем народе, отказываются от оружия. И быстро это распространилось. И подходят солдаты с разными вопросами. И очень было трудно сказать, очень было трудно им ответить на их вопросы, потому что когда-то не обращал внимания на Слово Божие. И замечал, что через меня Господь не прославляется. И стало переживание. Молиться начал Богу, чтобы прочитал место, где апостол Иаков пишется, что у кого не достает мудрости, да просит у Бога всегдающим просто и без упрек. И начал молиться с этой молитвой, что Бог дал мудрости, как отвечать, и читать слово, вникать в него. И чудно Господь провел. Где-то 3 месяца всегда мечтал, чтобы был хотя бы один, кто соглашался бы с той мыслью, что Христос желает ему спасения. Но не находилось. Искал общение, искал, чтобы общаться хотя бы с одним верующим. Но Господь даровал сам большое общение через слово свое и утешение. Но после 3 месяцев службы заметил, что очень большое количество, у нас бывало беседы проходили и по 50 человек собиралось, и по 10, и по 1 человеку. Вот так Господь среди солдатов слово свое вложил и мог говорить о спасении. Однажды вызвал меня генерал, полковник был, вызвал он, и его все боялись. Он приехал с генерального штаба, и когда меня вели, я боялся, не знал, боялся его, его все боялись, даже командир части. И когда завели, молился по дороге, чтобы Господь убрал страх. Когда завели к нему, то страх куда-то исчез. И у нас проходила беседа, он задавал вопросы про присягу, про армию, а я ему говорил, что тебе надо покаяться. Даже с такой дерзновением, что окружающие были много подполковников, ниже его звания, подчиненных, и мне говорят, ты знаешь, с кем разговариваешь? А я отвечаю, что я не стесняюсь своей жизни и буду говорить всем. Вот так, и потом он характеристику пишет. Присягу не дал и не даст, оружие взял и не возьмет. И так было на сердце радостно потом. Радостно было то, что не заметил, когда вот молился в духе Господу, искренне молился, Господь ни разу не заметил, чтобы через меня унижался. Унижался перед людьми, ихними мышлениями. Господь всегда даровал мудрости, как отвечать. Уже было конец следствия первого дела. Приехал генеральный прокурор, следователь и юриста кабинета. Проходила у нас беседа. Меня вызвали в 9 часов утра где-то примерно, и до 4 после обеда так мы беседовали. Очень был трудный день. Было тому, чтобы было очень сильное искушение. Мне хотелось бы подробно рассказать, какие были вопросы и ответ, какой Бог даровал мысль и ответы. Прокурор стремился. Прокурор это был тот, который и брата Гайка осуждал, судил. Он тот же самый прокурор и был, он у меня был прокурором. И после наших беседы проходили по-разному. У них психологически они очень развиты, могут, знают, с кем как разговаривать. И когда у нас проходила беседа, бывало за минуту он изменялся по-разному. Разговаривает как с братом, начнет как с врагом, по-разному разговаривал. И в конце уже после наших разговоров он задает один вопрос и грудью бил, говорит, я тебя посажу минимум 7 лет. Я ему говорил, сколько Богу смотрит, столько и будет. И его стремление было, чтобы посадить под статью врага народа. А статья эта врага народа примерно до 15 лет лишения свободы. И она неуважительная статья в нашей стране, потому что во время войны погибло больше 20 тысяч молодых парней. Нет семей, где нет погибших. И как бы посадить под врагом народа, и это неуважительная в нашей стране статья. Но вопрос такой был. Он задает вопрос, рад ты ли, что армянскому народу удалось защитить свои земли. Я стал переживать, сильно переживать, как ему ответить. Я понял, к чему этот вопрос ведет. И говори, ты скажи «да», «да». И у вас же, говорит, написано «да» или «нет». Вот ответь «да» или «нет». Стал переживать, как ему ответить. Если скажу «да», то почему я сам не беру оружие? Если скажу «нет», то я враг народа. Я не рад, что это все так. Начал молиться. Как сказать ему? Переживания были сильны. И Господь через Духа Своего дал мудрость, как ответить. Ответ был такой. Благодарю Бога, что мы еще можем жить на земле спокойно. И он разозлился, ударил по столу, говорит, ответь да или нет. И после этого я ему перестал, не отвечал больше, отказался отвечать на все его вопросы. И он меня отправил на обед. Говорит, по дороге думай, и когда будешь кушать, тоже думай, чтобы что тебе ответить. Будешь отвечать, ты еще не ответил. Когда пришел обратно, то он опять этот же вопрос повторил, но я ему уже не ответил. И вот так Господь сохранил своей милостью, чтобы и разрушил ихние желания. В тюрьме проходили у нас... На суде у нас проходил суд, в основном был уже запланирован, потому что брат Гай, когда зашел к нему, он сам признался судья, что мне как бы это, я ничего не могу сделать в этом вопросе. Явно было, что уже ясно было, что ему уже сказали. Ему уже сказали, как проводить суд. На суде, так помню, мне было радостно. Радостно не то, что меня судят, а радостно то, что приехали братья, и с ними имел встречу, и всегда смотрел на них, радовался. И судья даже говорит, внимание на себя держи. Такое замечание мне делал. Но... Меня лишили год лишением свободы за статью за то, что не выполняю приказы. Когда завели в тюрьму, тюрьма была, она древняя, старая, и там разные режимы. Когда зашел в тюрьму, то сначала такой какой-то страх начал от вида его. И молился, чтобы Господь показал, как жить. Как жить там, чтобы показал, как себя вести. Захожу в камеру, сидят заключенные, дым, и свет почти не попадает. Помолился сразу перед заключенными, встал, и у нас сразу началась беседа. Беседа у нас шла о Христе, почему не дал присягу, и вот так открылась беседа. И Бог чудо явил, когда мы... Ложились спать, я помолился, встал, и заключенные попросили, чтобы за них тоже помолиться. И они встали, и они раздетые были, говорят, мы вот так. Я им говорю, нет, вам надо одеться. И они оделись, и мы все молились. Я помолился, и они все аминь сказали. И каждый день у нас проходили беседы, молились мы заключенными. Когда перевели в другой режим, то там тоже проходили иногда и собрания, собирались по двое, по трое заключенные, молились, читали. Многих было вопросов, проходили беседы. Было очень искушение, когда уже 3 месяца я сидел, и генерал, министр обороны посылает в тюрьму генерала, чтобы провести воспитательную беседу. Мне полагалось досрочное освобождение на 3-й месяц. И приехал генерал этот и предлагал свободу. Свободу только под тем условием, что я подпишу присягу. Было очень трудно, потому что эти 3-4 месяца, они были сложны. Постоянно милиционеры вызывали на беседы. И заключенные, обычно среди заключенных это неуважаемо, когда часто вызывают. Но они уже знали, почему меня вызывают, знали по вопросам, что не даю присягу. И когда он вызвал, тоже шел вопрос присяги, тоже ему объяснил, что я не буду на основании Библии, не буду давать присягу и брать оружие. И он предложил мне свободу. Но Господь оказал милость, чтобы остаться верным Ему. И отказался я от свободы, и он уехал. И вот так прошел год, у нас проходили, молились. Есть заключенные, которые после тюрьмы посещали собрание. И есть заключенный, который сидит, и до сих пор посещаем его. Ему и книги верующих, Библию начал читать. И книги он христианские, литературу читает. И вот так расположился очень сильно. Были заключенные, которые не располагались. Есть, которые располагались и иногда посещают. Когда меня освободили, то призвали уже в другую часть. В другой части тоже отказался от присяги. И там тоже заявили уголовное дело. Это было уже второе уголовное дело. Следствие шло около 2-3 месяцев. И следствие закрыли. Закрыли, отмечу почему. Это много было молитвы, молитвы церкви, молитвы ваши и ваши ходатайства. Вызывает меня юрист после каувахта, меня посадили в каувахту, и после каувахты меня вызывает юрист, привез меня прокурор и следователь. И в этот день на меня заявили уголовное дело по той же статье. И юрист говорит, если у тебя есть Бог, то пусть так сделает, чтобы тебя не посадили. А если нет, то я говорю, что твой Бог это вот прокурор. Сколько он будет, сколько он тебе даст, столько и будешь сидеть. Господь дал так дерзновение, чтобы и сказать, что не прокурор Бог. И прошло, так начал молиться, чтобы Господь закрыл это дело. Прошло около 1-1.5 месяца, меня подняли на границе, там за ним работал строительством. И когда приехал, послали опять министра обороны, послал генерала, 8-й человек армии был, чтобы провести беседу. И он приехал, меня вызвали к нему. Был очень трудный день, беседа была из самых трудных бесед в моей жизни. И когда меня спустили в часть, он приказал, чтобы поменять статью, поставить построже, и сказал, что любыми путями мы тебя сломаем. Когда спустили в часть, то склонился я на колени и молился. Помолился, встал, но в сердце было очень грустно. Появился откуда-то ропот. Почему все столько длится? Почему так долго? Уже знали, уже как бы в тюрьме сидел, вышел. Уже что еще они хотят? И Бог, на Бога начался ропот. Почему это все ты допускаешь? И опять склонился на колени и молился так, чтобы Господь есть, и на такой уже ропот, что казалось, что Бог не со мной. И начал молиться, чтобы Господь, если ты со мной, то покажи через Слово Твое. И встал, долго молился. После молитвы встал, открываю Новый Завет, у меня был с псалтырем. Открывается мне 90-й псалом. И там пишет, что с вами я в скорби. И Господь через Слово Свое ободрил и дал еще, чтобы сильнее верить в Него и идти вперед. Вот так Господь через Слово Свое поддерживал, через Слово Свое и вел дальше. Хотелось бы рассказать еще одно случай. И когда вот юрист вот сказал и молился, на второй день, когда меня вот спустили, уже юрист меня вызывает и говорит: «Ты знаешь, твое дело сократили». И он приносит мне документы и говорит, что вот закрыли твое дело. И когда меня через 2-3 дня перевели в другую часть, в третью уже часть, перевели в другую часть, то он с балкона меня зовет и говорит: «Пусть Бог будет с тобою». Братья и сестры, вот такое Бог показывал чудеса и через вас, через ходатайство, через ваши молитвы. Иногда думаем, просто подпись, просто что там может оно сделать. Оно доходит, эти письма, и имеет очень сильное действие. И Господь показывает свою силу, что хотя вы далеко, и что церковь, она едина и непобедима, она имеет силу изменять многие законы. Вот так Господь провел и через армию. И было самое главное сердце, что, чтобы быть на общении. Не очень мечтал, что быть на общине. И Господь вот так, самое главное чудо, которое я всегда говорю, это Господь, что сохранил, и сейчас нахожусь среди Церкви Божией. Хотелось бы в заключение рассказать одно случай и сказать пожелание всем. Служил я в последней части, это был военный госпиталь. Когда-то мы встречали, у нас каждый день почти проходили беседы с солдатами. И когда-то разговаривал о Боге с одним солдатом. Через несколько месяцев он выписывается, увозят его в часть. Через несколько месяцев у нас в госпитале тревога. И открывают заранее ворота. Мне поручают, чтобы приготовить морг, от солдатов поставить охрану, чтобы никто не подходил. И привозят на УАЗике, привозят солдата убитого. На носилках мы его вытаскиваем с машины. И как-то у меня на сердце было, чтобы посмотреть, кто этот. И когда я захожу, где-то было уже 2 часа ночи, солдатов попросил, чтобы следили, чтобы офицеры не увидели. Зашел, поднимаю, снимаю простынь, ну, с лица, внимательно смотрю. Это был тот солдат, о котором несколько месяцев назад говорил ему о Христе. И ему пуля попала в глаз, моментально смерть была. Ну, я не могу сказать, он покаялся или как, но в сердце было то, что не было осуждения, что и одна мысль, что мы живем по милости Божией, и что почему он, а не я, почему он умер, а не я умер. И самое главное, что мы ему и говорили о Христе, что не в осуждении. И хотелось бы, чтобы в нашей жизни, особенно молодежь, чтобы когда говорили о Христе кому-то, говорили с большим переживанием, потому что жизнь не зависит от нас, а зависит, насколько Бог даст нам. И чтобы с переживанием, чтобы Он спас, чтобы с переживанием, чтобы Он знал о Христе, о спасении. И хотелось бы пожелание всем молодежи прочитать один стих. Это написано в Матфея, в 5 главе, 16 стих. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Дорогая молодежь, мы не просто называемся христианами. От нас зависит святость Божия. Мы молимся: «Да будет свято имя Твое». И Богом всегда остается свят, но и чтоб через нас Божие имя еще святилось, а не унижалось, чтобы наши добрые дела, они святили Бога, а не нас лично. И чтобы Бог всегда еще сильнее был свят через нас перед многими людьми. И мы, чтобы перед многими людьми, чтобы видели не злые наши дела, а добрые. Аминь.